Контрастная ситуация – бракованный автомобиль. Я работаю и коплю деньги с тех пор, как окончил школу. Мне удалось собрать довольно крупную сумму, чтобы сделать первую выплату за новый автомобиль. Я нашел машину, которая мне понравилась, и сейчас выплатил уже больше половины ее стоимости. Так что теперь сумма ежемесячных выплат снизилась. Но отъездил я на машине всего около 2 месяцев, и тут начались всякого рода поломки. Теперь приходится тратить деньги еще и на ремонт. Так что с учетом выплат по кредиту, эта машина влетит мне в копеечку. На эти деньги я мог бы купить совершенно новую машину, причем без всяких кредитов. Возникшее желание или желание. Я хочу иметь новую машину. Я хочу получить что-нибудь стоящее за те деньги, которые плачу. Признаки вибрационного дисбаланса. Я разочарован, я обвиняю, я злюсь. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Но ведь в сервисном центре смогли отремонтировать мой автомобиль. Сейчас моей машиной вроде бы все в порядке. Хорошо, что мне удалось найти деньги на ремонт машины. Я помню, в каком был восторге, когда увидел свою машину в первый раз. Она нисколько не изменилась с того момента. Мне нравится ездить на этой машине. Эта машина пришлась мне как нельзя кстати. Результат – вибрационная относительность улучшена.